Глава 39. «Скрепите же свой союз первым брачным поцелуем». Подаваться и собравшихся, стоящий на пьедестале, потянулся к маске шлему. Полина же порывисто обернулась, растерянно глядя на стоявшего позади Даррена. «Что? А кто?» Она даже не могла подобрать нужных слов. «Смотри!» — смеясь, дракон развернул ее голову к пьедесталу. Золото маски сменилось золотом волос. В свете взошедшего солнца рыжий отливал настоящей позолотой. «Райстлин!» — неверяще шепнула Поля. «Но как?» «Идем!» Даррен взял ее за руку и потянул сквозь толпу. А на пьедестале Кариетта хлопала ртом, точно выброшенная на берег рыбка. Ее мать, кажется, во всем повторяла дочь, ибо делала то же самое. И только отец нимфы, понимающе посмеивался, поглаживая супругу по спине. «Ты не Даррен!» — донесся вопль Кариетты. «В договоре сказано про наследника дома Веймаров», — отозвался Райст. «Я наследник дома Веймаров. Пусть и не первоочередной, но наследник же. Так что все честно, принцесса. Тем более Даррен отписал мне в подарок к свадьбе сады Альран, которые так хотела получить твоя семья». «Папа!» — взвилась Кари. «Все честно, дорогая», — усмехнулся Фаван. «Он прав, и ваш союз уже заключен. Боюсь, ничего нельзя сделать. Поздравляю». Крик полной ярости возвестил начало нового дня. Но Полина уже не слышала этого. Непонятливо глядя на сжимающие ее ладонь пальцы Даррена, она машинально перебирала ногами по ступенькам, пока, наконец, не дернулась из его хватки. «Ты объяснишь мне все здесь и сейчас!» Строго, хотя и дрожащим голосом, велела она, зло стирая с лица вновь непрошенные слезы. И сложно сказать, от радости или просто вышли на волю те, что она всеми силами сдерживала до. «Мы с Райстом давно договорились об этой афере. Знаешь ли, Кари с самого детства была приставучей занозой». Посмеиваясь, принялся объяснять он. «Договор заключал еще мой отец, когда я был почти младенцем, поэтому она вместе с Жозе приезжала на каникулы, сколько себя помню. Есть земли, которые ее семья очень хотела получить. Там раньше были особые сады, и почему-то Кариетта решила, что ее мужем обязательно должен стать я. Хотя мой зверь совершенно не выносит ее. Возможно, я и правда стал бы ее мужем. Но однажды на какой-то городской ярмарке Райст смеха ради заглянул в палатку к гадалке, и та ему предсказала жену. По описанию, ну точно копия Кариетты. Еще и сады эти приплела. Только Кари даже слушать про Райста ничего не хотела. Мы пытались намеками или как-то около вызнать, согласилась бы она выйти замуж за Райста. Но даже на шуточный намек получали дикую истерику. Стало понятно, что так ничего не выйдет. Только Райст почему-то так уверился, что они должны быть вместе, что даже ее мнение на его счет и увлеченность мной его не остановили. Мы хотели провернуть все в конце этого лета, но здесь появилась ты, и я понял, что и сам пропал. И впервые испугался, что все может пойти не так, что Райст в последний момент откажется. Я и так удивлялся, что он мог найти в Каре. А теперь, когда она стояла между нами, понимаешь, мой зверь принял тебя. Ты даже не представляешь, как он рвется к тебе. И какая это редкость для дракона. Он замолчал, приблизившись к ней. Полина смотрела во все глаза, пытаясь разложить сказанное хотя бы по одной полке в собственной голове. Пророчества, договорные браки, интриги. Все это было так запутано. «Не молчи, это сводит меня с ума». Он провел пальцами по ее щеке, стирая хрусталики слез. «Скажи хоть что-то». «Ты дурак, Даррен Веймар», — обиженно проговорила Полина. «Уж какой есть», — улыбнулся дракон. «Ненавижу тебя». Еще более обиженно проворчала девушка, ударяя его в грудь. На большее она сейчас была попросту не способна. Хотелось кричать, трясти его, что не сказал всего раньше, что оставил ее медленно угасать. «Правда?» «Нет». Она шагнула к нему первой, чтобы поцеловать, чтобы выплеснуть в соприкосновении губ всю боль, что пережила за последние сутки, чтобы отдать ему всю ту бурю чувств, что испытывала сейчас, отчего сходила с ума. И он подхватил, сжал в тесных объятиях, готовый поглотить ее целиком, забрать всю печаль, стереть ее, не оставляя следа. «Ты полетишь со мной в небо?» — спросил он, неохотно отрываясь. «Хоть за горизонт!» — отозвалась она, улыбаясь. Тогда Даррен взял ее руку в свою и потянул к краю лестницы. Высота здесь была отнюдь немалой. «Ты мне доверяешь?» — спросил он, запрыгивая на перила с совершенно сумасшедшей улыбкой. «А стоит?» «Вот ты язва!» Он потянул ее за руку вверх, а после, приобняв за талию, шагнул в пустоту. Миг спустя в небо взмыл синий дракон. На спине его сидела смеющаяся девушка. Зверь был доволен.